«Я люблю шампанское». Василий посмотрел на меня. «А ты как, не против?» «Нет». Я встал и подошел к стойке, купил бутылку шампанского, принес и поставил на середину стола. Василий сходил за стаканами. Мы сидели за угловым столиком у мутного запотевшего окна. За другим столиком сидела толстая тетка и деловито уписывала мороженое, и больше никого не было. «Открывать умеешь так, чтобы без хлопка?» — спросил Василий. «Не приходилось», — ответил я. Он взял бутылку, сорвал серебряную бумагу с горлышка и стал раскручивать проволоку, скреплявшую пробку с бутылкой. «Учись, пока я жив». Наташа с притворным ужасом сжалась и наклонила голову. Василий снял проволоку, чуть пошатал полиэтиленовую головку пробки, но она не поддавалась. Он поставил бутылку и сказал: «Смотрите, сейчас пробка сама пойдет вверх. Тут главное уловить момент, вовремя поймать ее и наклонить бутылку, чтобы не упустить вино». Наташа, как завороженная, смотрела на эту пробку. Смотрел и я. А пробка, хоть бы что, даже на миллиметр не вышла из горлышка. «А почему нужно наклонять бутылку, Юра? Вот ты уже физику всю выучил, скажи». Василий посмотрел на меня. «Не знаю», — я пожал плечами. «А что такое разложение сил, знаешь?» «Вот оно что!» Видимо, я ответил довольно хмуро, потому что Наташа внимательно посмотрела на меня. А я разозлился на себя, на нее, на Василия и на эту дурацкую бутылку, с которой столько хлопот. Протянув руку, я взял ее со стола, ухватил пробку покрепче и вытянул из горлышка. Никакого хлопка не последовало. Я еще немного подержал бутылку, потом налил в Наташин стакан. «Вот это да!» — сказал Василий. «Ты часом в цирке не выступаешь?» «Нет», — ответил я, — «только в пригородных мороженицах», и поставил бутылку на стол. Шампанское я пробовал первый раз. Газированная вода, только пахнет дрожжами и кисловатая. У нас дома по праздникам чаще всего бывало сухое вино «Алазанская долина». Его очень любила мать. А вообще-то я ничего не понимаю в этом. Наша дворовая компания иногда скидывалась на какую-нибудь флягу, но я никогда не участвовал, потому что играл в волейбол, да и не чувствовал никакого влечения к выпивке. Бывало, уступив уговорам, делал глоток или два, но всегда без удовольствия. От скверного, приторного вкуса вина начинало мутить. Другие парни тоже пили без заметного удовольствия. Но вот девчонкам это нравилось. Они сразу балдели, становились веселыми, громко смеялись. И теперь, сидя в пригородной мороженице, я наблюдал за Наташей. Она выпила почти весь стакан и помешивала ложечкой подтаявшее в металлической вазочке мороженое. Красный сироп расплывался по молочной поверхности розовыми прожилками. Таким мрамором были облицованы стены одного из покоев Екатерининского дворца. Лицо Наташи раскраснелось, глаза заблестели. «Ты чего не пьешь, Юра?» — спросила она. «Выпью, чего торопиться?» — ответил я. «А мне уже тепло стало». Она чуть виновато улыбнулась. «Раз тепло, значит, достаточно. Добавки не будет», — сказал Василий и подлил себе в стакан. «Тебе еще?» — спросил он. «Нет, не хочется». Я отодвинул стакан. «Правильно. Вася, Юра, у меня скоро полугодовой концерт. Придете?» — вдруг сказала Наташа. И по ее голосу я понял, что она опьянела. «Придем, конечно», — ответил Василий. «Я ни разу не был на таком концерте и даже не знал, что они бывают в школах. Правда, это не филармония, а учебный концерт. Но у нас есть ребята, особенно скрипачи, которых можно слушать. Один мальчик в нашем классе даже на международном конкурсе играл». У Наташи было такое довольное румяное лицо, что мне просто глядеть было неохота. Когда у человека слишком довольное лицо, оно выглядит глупым. Я протер уголок запотевшего стекла в окне, посмотрел на улицу. Уже смеркалось. «Пойдем», — спросил я, не обращаясь никому в отдельности. «Да», — согласился Василий. Наташа принялась надевать свой пушистый капор. Мы вышли и стали спускаться улицы, полого идущей вниз. Желтые трехэтажные домики уютно выглядели в сереющем свете. Снегопад стих, и тротуар был укрыт пушистым, поскрипывающим снегом. Деловито трусили впереди нас две желтые собаки. Я пожалел, что мы не пошли к памятнику Пушкину, где он задумался на скамеечке, а просидели в этой нудной мороженице. Я запомнил памятник с ранних лет. Раньше мы часто ездили сюда с отцом. Захотелось вспомнить пушкинские стихи, высеченные на постаменте памятника. Но всплывали только две строки. «Куда бы нас ни бросила судьбина, а отечество нам царское село». И я вдруг подумал о том, что и 150 лет назад здесь ходили люди, и у них были какие-то дела, огорчения, радости. Впервые в голову мне так ясно пришла мысль об этих людях. Может быть, по этой самой улице ходил Пушкин. Дома, конечно, здесь были другие, но деревья, наверное, стояли те же самые, только молодые. Незаметно для себя я укоротил шаг и отстал от Наташи и Василия. И все пытался представить себе, как это выглядело, как вышагивали здесь лицеисты в синих мундирах с золочеными пуговицами. Но мой персональный экранчик на этот раз ничего не показывал. Я не мог вообразить, как выглядела тогда эта улица. Не знал, носили или не носили лицеисты шпаги. Мне никак было не оторваться от этого тускнеющего зимнего дня, пахнущего наступающей оттепелью. Наташа и Василий шли впереди и даже не оглядывались. и мне захотелось вернуть куда-нибудь, уйти от них. Но я сообразил, что это будет выглядеть совсем уже ребячеством. В электричке было еще больше народу, чем утром. Мы нашли место для Наташи, а сами остались стоять в проходе и за всю дорогу не сказали ни одного слова. Когда шли от Витебского вокзала к остановке тридцатки, Наташа сказала: «Спасибо тебе, что вытащил из дому. Я только сейчас поняла, какой хороший был день». «Пожалуйста», — ответил я, — «бери меня с собой, когда будешь куда-нибудь идти, ладно?» «Ладно, только я сейчас редко хожу, некогда». «Все равно, хоть редко», — настойчиво попросила она. «Ну хорошо, я же не отказываюсь», — сказал я с раздражением. Василий шел рядом и молчал. Мы вылезли из автобуса, пошли по Гаванской и на углу Шкиперки попрощались с Василием и направились к дому. Наташа вдруг взяла меня под руку. «Куда ты так бежишь? Мне же не угнаться за тобой, Юра!» Я замедлил шаг, посмотрел на нее сверху вниз и сбоку. Она смотрела вперед вдоль улицы и улыбалась этой своей непонятной улыбкой. Держать меня под руку было неудобно и высоковато для ее роста, но Наташа все равно не отпускала, и я брел рядом, приноравливаясь к ее шагам. «Ты на меня обижаешься?» — спросила она. «С чего это ты взяла?» Я сам по голосу понял, что ответ мой какой-то ненатуральный. «Так показалось. Ты какой-то был пасмурный и молчаливый. Зайдем ко мне?» «Не могу», — сказал я, и, спохватившись, что отказ прозвучал слишком угрюмо, добавил: «Понимаешь, у меня по истории еще целый учебник почти, а времени осталось чуть больше 4 месяцев. Неужели ты действительно осилишь 2 класса за 1 год? А что тут такого? И нисколько не трудно?» «Трудно. Особенно сначала было трудно. А сейчас я уже привык заниматься и немного научился. Тут ведь совсем по-другому, не так, как в классе. Сам себе задаешь, сам объясняешь, сам проверяешь». Мы свернули во двор нашего дома, дошли до места, где дорожка ответвлялась ко 2-му корпусу. Наташа убрала свою руку с моей, остановилась. «Ты правда на меня не обижаешься?» Она без улыбки посмотрела на меня. «Правда», — сказал я и не отвел глаз. «Ведь мы друзья?» «Да, друзья. Отчего-то стало весело». Я улыбнулся и, не сдержавшись, добавил: «Я это сегодня хорошо понял». «Ничего ты не понял», — громче обычного ответила она. «Почему?» «Потому что не можешь ничего понять». В ее тоне послышалось незнакомое упрямство. И я почувствовал, что не надо продолжать этот неприятный разговор, что потом будет трудно вернуться к прежнему тону и к прежним отношениям. Но у меня тоже было свое упрямство, и заранее досадуя на себя, я ответил: «Не могу понять, по-твоему я такой тупой?» «Нет, вовсе не тупой, но ничего не можешь знать». Она задумчиво опустила голову. Почему? Недоумение мое было честным, и уже не оставалось никакой насмешливости. Потому что я сама еще ничего не знаю. Не подняв головы, ответила Наташа и чуть покраснела. Мы с минуту молчали, и наше молчание казалось мне понятнее слов. Я уже понял, что никогда не будет у нас прежних отношений, хотя в них ничего особенного и не было. Что-то ускользнуло сегодня, и мы оба будто немного стали другими. По крайней мере, я стал другим, и мне не хотелось знать, что Наташа не понимает еще, а что не понимает уже. И я сказал небрежно и просто: «Ну, пока. Ты придешь ко мне? Конечно. Дай честное слово, что будешь приходить. Честное слово». Я посмотрел, как она бежит по дорожке, высоко вскидывая ноги в черных сапогах, и повернулся к парадной. Слово я сдержал. Заходил иногда вечерами к Наташе, но все реже и реже. Мы ведь были друзьями. А кроме того, у меня и правда не оставалось времени. После Нового года я все время до последней минуты использовал для занятий. Впервые в жизни я узнал, что значит не заснуть от усталости. Раньше, когда читал в книгах, что герои мучились от бессонницы, то, честно говоря, не очень-то верил этому. Но теперь бывало, что и сам не мог заснуть до самого утра, а потом клевал носом у Кульмана, но через час сонливость проходила. И еще во мне появилась какая-то внутренняя дрожь, когда я думал о времени. Я, как скупец, считал минуты. Час на прогулку, час на рисование, полтора часа занятий, 15-минутный перерыв. Недели и месяцы летели с ужасающей быстротой, и у меня было такое ощущение, что я все время куда-то бегу. И лишь на волейбольных тренировках меня отпускало ощущение спешки. Там я отдыхал по-настоящему. Только теперь я понял, что такое спорт и для чего он нужен. Еще больше полюбил волейбол. Я даже играть стал лучше. Нет, техники не прибавилось, потому что она наживается только интенсивными тренировками, настойчивой отработкой одного и того же приема. Но я стал лучше видеть площадку, тоньше разбираться в игре. Ведь раньше в школе я знал и умел использовать только элементарные тактические приемы. Раскинуть на края, ударить из третьей зоны, ударить наискось по блоку, чтобы мяч ушел в аут. Теперь же я знал не только то, что нужно делать мне, но и то, что будет делать противник. Даже самому казалось странным это угадывание. На кого даст пас разводящий противника? В какую зону будет удар? То, что раньше казалось загадкой, теперь читалось как понятная книга, и волейбол доставлял настоящее удовольствие. Именно сам процесс игры, а не только победа. Так и шло мое время между работой и занятиями, редкими играми, посещениями Василия. Правда, с ним мы разговаривали больше всего о занятиях. Василий и сам начал повторять математику и физику.